масть крестовая ложилась на кону, и стоял дымок болгарских сигарет. Надо стоп сказать, а я еще одну. И, конечно, перебор, сомнений нет. А валил тогда в Твери пушистый снег и укутывал на церквах купола. Еще 20 лет продлился этот век с той поры, как ты меня не дождалась. Сколько горя мне с любовью принесло, сколько счастья я с любовью потерял. Шли года, и было так же тяжело, да только что это никак не понимал. А это падало осеннее листва, а это чувство пустоты в моей душе, а это все тобой забытые слова, а это то, что не воротится уже. Я любил тебя в свои 17 лет, так любил, и не знал, что трефа выпадет в канун. А кто бы знал, а тебе веры с той поры в помине нет. Точно нет. Да и молодость обратно не вернуть. А я люблю чаек в купе и стук колес, и девчоночью взаимность в городах, на концертах от мадам букеты роз, и мамулю мою, ждущую всегда. А я люблю чаек в купе и стук колес, и девчоночью взаимность в городах, на концертах от мадам букеты роз, и мамулю мою, ждущую всегда.